«Оставайся на месте и слушай, Ника Робин». Ее глаза расширились, когда она услышала голос Акидзи. «Этого не может быть, Акидзи. Почему вы не пытались сбежать, как обычно? Если бы вы действовали самостоятельно, вы могли бы сбежать из ЦП-9. Даже ты должен знать, что на этот раз все было по-другому», — ответила Робин, глядя на свой бокал. «Я не мог просто бросить свою команду. Я не мог оставить их умирать. Вы могли не знать этого. Но ваш друг, Ягуар де Саул, которого меня заставили убить в Ахаре, он тоже был моим другом», — сказал Акидзи, заставляя ее глаза снова расшириться. «Несмотря на то, что в тот день я выполнял свои обязанности морского пехотинца, я также выполнил его желание, пощадив вас и помог вам сбежать. После этого я все еще чувствовал ответственность за вашу жизнь. Но когда прошло 20 лет, а ты все еще не нашел дома, я начал бояться, что Сол совершил ошибку. И в конце концов, даже я решил, что ты слишком опасен для жизни. Я был уверен, что Лобби-Эниэс закончится история Ахары раз и навсегда. Конечно, я никогда не ожидал, что маленькая банда соломенной шляпы победит всю ЦП-9. Акидзи продолжил. «Итак, ты наконец нашел то место, где ты принадлежишь. Хай, да», — ответила Робин, глядя на группу. «В конце концов, я не знаю, был ли Сол прав. Правильно ли то, что я сделал, или нет. Мне нужно, чтобы вы показали мне ответ на этот вопрос. Я тоже собираюсь. Тогда живи, Ника Робин. Щелкните». Акидзи поднял глаза и увидел, что Наруто присел на стену, его снайперская винтовка направлена на него, прицел выключен, а вместо него прикреплены металлические прицелы. «Я рад, что ты сделал этот выбор, Акидзи», — сказал Наруто, когда на его шее появились два чакурато, лезвия чакры. Два клона прилипают к стене достаточно высоко, чтобы направить лезвие в шею адмирала. «Потому что я убил бы тебя, если бы ты ошибся. Не забудь сказать своему боссу, что я буду отправлять его людей и лодки обратно в спичечных коробках каждый раз, когда он посылает их за Робином. Не вся команда. Тогда они просто делают свою работу. Но вы все хотите Робин, потому что она может читать этот мертвый язык и может помочь построить это оружие. Так что я убью любого, кто попытается заполучить Робин Чан». Акидзи просто рухнул в лед, прежде чем Наруто закрепил винтовку на своем запястье и перевернулся на землю от Робина. «Что ж, давайте продолжим вечеринку. Утро». Наруто застонал, когда солнце ударило ему в глаза. Он выдохнул из них сон и заметил, что его нет в комнате, которая была пристроена к штаб-квартире айсберга. Он медленно встал и потер голову. «Где я?» – спросил он, прежде чем увидел что-то, отчего его глаза расширились. Нами, Джина и Робин были нокаутированы в разных местах комнаты обнаженными. Нами лежала на кровати, свесив ноги с пола и касаясь пола. Джина лежала животом на полу, а Робин сидел на диване в конце комнаты, раздвинув ноги, и в расстегнутой рубашке с пуговицами, едва прикрывавшей ее соски. Он застонал от боли в голове. Курама не делал ничего, чтобы помочь с болью, и не помог ему не напиться накануне вечером. «Что за черт возьми, паршивая сволочь, сукин сын, не говори так чертовски громко. Почему нельзя быть пьяным? Подожди, а ты, и если да, то как?» – спросил Наруто, прежде чем увидел, что он сам обнажен. «Я был на вечеринке со всеми вами, и к тому времени, когда я вернулся внутрь, здесь было 10 футов алкоголя. Сегодня утром и хай, да, я тоже напился, так что Урисай, заткнись и дай мне поспать, а я не чувствую своих ног». Посмотрев на кровать, он увидел, что Нами шевелится. «Это была ночь». «Да», — ответил Наруто, когда остальные проснулись, улыбаясь, не пряча своих тел. «Итак, я думаю, это сделает вещи неловкими». «Нет», — ответила Робин, вставая, сверкнув груди Наруто, когда рубашка приоткрылась. «Да, нет, если мы вместе», — ответила Джина. «Вместе?» — спросил Наруто, когда Нами скрестила ноги. «Да, этого 5-часового марафона было достаточно, чтобы убедить всех нас, что вам понадобится больше, чем одна женщина, чтобы приручить этого зверя. Вы все еще были готовы к большему». Вздох. «Я думаю, что это просто чакра Курамы вернулась во мне, что подзарядила меня». «Так подожди, ты действительно предлагаешь мне поделиться с тобой? По крайней мере, может быть, мы встретим женщин, которым ты отдашь этот кунай». Нами ответила, прежде чем встать и подошла к нему, грудь подпрыгивала с каждым шагом. «Теперь, кто может продолжить с того места, на котором мы остановились?» Несколько часов спустя, Штаб-квартира Галлила. Несколько часов спустя Санджи объяснял Луфи, что Фрэнки строит им корабль. Изара прочитал, что правительство обвиняет их в разрушении НИС Лобби, а не в их вызове пяти. Наруто, без рубашки, босиком и в джинсах, увидел, что Робин был одет в свою рубашку с пуговицами, теперь пуговицу, чтобы обнажить ее декольте и ее штаны, Джина была в одной из его черных рубашек, а короткие шорты сидели за столом. Затем он увидел Нами в одной из своих темно-оранжевых рубашек и плавок от бикини, подошел, чтобы открыть сейф, в котором хранились 100 миллионов, и увидел, что осталась только одна стопка ягод. Моргнув, она заглянула внутрь и потянулась, надеясь найти выключатель или фальшивую опору, но ничего не нашла. Она откинулась назад и взяла пачку денег, прежде чем устрашающе улыбнуться. «Что случилось с нашими 100 миллионами ягод?» «О, это, я уже все потратил». Луфи улыбнулся, не замечая проблемы, в которой он оказался. «Нам это было нужно, чтобы купить мясо и выпивку для вечеринки прошлой ночью». Затем Наруто отошел на несколько шагов от забывчивого капитана в соломенной шляпе. Нами продолжала улыбаться, и ее лицо начало краснеть. «Потратил, вы потратил все мои деньги. Мы были действительно голодны. А, как ты можешь отправить все это на еду? Ее почти не осталось», — закричала Нами, держа пачку. «Мы веселились до рассвета», — сказал Луфи, копая могилу глубже, прежде чем засмеяться, и заставил Нами бить его об пол. «Ваше пособие отменено», — закричала Нами, прежде чем нанести последний удар. «Бонг! Да, мэм». После того, как Нами избивает Луфи, команда идет за продуктами, припасами и мебелью для своего нового корабля. Хотя Зара то и дело терялся в переулках, покупая новый меч. Неделю спустя проходит неделя, пока команда ждет на своем корабле и прячется от людей Гарпа, которые могут их сдать. Нами объясняет, что поза бревна наконец установлена. Кокора, который был в гостях, затем указывает, что стрелка указывает немного вниз. Она объясняет это тем, что следующий этап их путешествия приведет их к середине пути по Гранд Лайн, и их следующей остановкой будет остров Рыболюдей, на дне океана. Упоминание Рыболюдей вызывает смешанные чувства у всех, кроме Наруто, Робина, Джина и Чоппера. Затем Кокора указывает, что добраться туда будет труднее, не только потому, что им нужно найти путь к морскому дну, но потому, что маршрут, обозначенный позой бревна, проходит через очень опасные воды. Печально известное место, известное как Флориан, треугольник, куда бесследно исчезли корабли всех типов или вернулись без своих экипажей. Нами поначалу боится идти, пока Робин не замечает, что корабли-призраки тоже часто бывают кораблями с сокровищами. Луфи уже не терпится отправиться в надежде встретить зомби и скелетов, и разговоры о кораблях с сокровищами заставляют Зара задуматься, сможет ли он найти новый меч среди такой добычи. В этот момент в комнату ворвались Чимни, Ганби и сестра Квадрата и объяснили, что корабль закончен, и команда приветствовала их, прежде чем услышать, как Замби и остальная часть семьи Фрэнки кричат им, чтобы они вышли. Выйдя на улицу, они увидели, как семья тяжело дышит, а Замби стоит впереди на коленях. «Мы только что узнали об этом сами. Вы видели плакаты с розыском. Требуются плакаты. Вы двое получили огромную награду за ваши головы. За вами непременно будут охотиться соломенная шляпа, мудрец. На самом деле, вы все получили одну, даже я, испуганно спросили Нами и Джина. «Сколько?» – радостно спросил Санджи, когда наконец получил награду. «Я в розыске», – спросил Чоппер, из носа вышел пар. «Нет времени говорить, только посмотри», – сказал Замби, бросая плакаты с розыском. «Разыскивается живым или мертвым. Монки Д. Луфи. 300 миллионов. Хорошо». Он поднялся. Луфи приветствовал увеличение своей награды. «Разыскивается живым или мертвым. Узумаки Наруто. 378 000000». «Хорошо, тогда», — сказал Наруто, глядя на свою новую награду. «Разыскивается живым или мертвым. Рарана Азара. 120 000000». Зара только усмехнулся, узнав о повышении награды. «Разыскивается живым или мертвым. Кошачий грабитель Нами. 16 000000». Плакат Нами был ее снимком в бикини, сидящей в шезлонге, глядя через плечо, запустив руки в волосы. «Нет!» — Нами закричала от ужаса. «Разыскивается живым или мертвым. Опилки Джина». 18 миллионов на плакате Джины было изображено, как она держит в руке кувалду и кричит о нападении. «О, «Черт возьми, я не хочу, чтобы меня разыскивали». Джина скулила на свой плакат с наградой. «Разыскивается живым или мертвым». Чоппер – любитель конфет. Питомец 50. На плакате Чоппера было изображено, как он ел сладкую вату. Чоппер приобрел депрессивную ауру из-за своей низкой награды и был принят за домашнее животное. 50. Разыскивается живым или мертвым. Дитя демона Ника Робин. 80.000000. У Робин есть недавно обновленный плакат с крупным планом ее сражения в Энии с Лобби, скрещенными руками с лепестками цветов и атакующими морских пехотинцев на заднем плане. «Это чушь. Вы заслуживаете повышения более чем на 1 000 000», — сказал Наруто, прежде чем посмотреть на плакат Санджи, когда Робин только что улыбнулся, прежде чем Наруто разразился смехом. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Причина его смеха заключалась в том, что у Санджи была очень плохо нарисованная картинка вместо реальной фотографии. «Разыскивается живым или мертвым». Черная нога Санджи. Попытка сделать фото не удалась. 77.000000. Ха-ха-ха, я не могу перестать смеяться, закричал Наруто, упав на землю. Ой, посмотри, у Сагикинга, короля снайперов, тоже есть такой, сказал Луффи, указывая на плакат Усоппа. Разыскивается живым или мертвым. Король снайперов Сагикинг. 30.000000. На плакате Усоппа он был крупным планом в маске. А теперь подожди, я уверен, что тебе нужно о многом поговорить, но посмотри на это. Затем зомби бросил еще один плакат. Разыскивается живым или мертвым. Киборг Фрэнки. 44.000000. На фото Фрэнки кричал, а левая рука дымилась от нападения. Семья затем умоляла Луффи взять с собой Фрэнки, чтобы защитить его от охотников за головами. «Я уже собирался, я уже решил, что он мой корабельный плотник», — воскликнул Луффи, обрадовавшись семье, а затем ушел с мрачным настроением из-за необходимости заставить Фрэнки уйти, зная, что даже если он захочет, он останется из-за них. Кивнув, они все начали уходить, имея из ХЦ, чтобы вернуться и собраться. «Не волнуйся, Нами, я защищу тебя», — сказал Нами-Нами, обнимая ее за талию. Она улыбнулась ему, чувствуя себя лучше. «Спасибо, Наруто-кун». Собрав вещи, Зара оглянулся. «Все ли ясно по Усоппу?» — спросил он, глядя на него, глядя на Луффи. «Хай, да», — повернулся Луффи к группе. «Пойдем, мы достаточно долго были в депрессии». Санджи подбежал к нему, держа свой плакат. «Заткнись, почему я один без картинки?» — спросил он, указывая на свой рисунок. «Кто это? Черт возьми, это не я». Зара посмотрел на Наруто и прошептал. «Я думал, что это картина, пока он что-то не сказал». Наруто с ухмылкой прошептал в ответ. «Может, его лицо сломало камеру». Услышав их, Санджи подбежал к ним и пошевелил губами, но ничего не вышло. Зара и Наруто приподняли бровь, глядя на него. «Что, черт возьми, ты говоришь?» Они просили только, чтобы Санджи упал, окружая его угнетающей аурой. «Этот парень сказал, что был репортером газеты», — сказала Нами, и Джина посмотрела на их плакаты. «Получать награду, отстой, и все, кроме картинки, сексуально». Нами закончила, когда Чоппер пожаловался Луффи на его награду и статус «домашнее животное». «Просто постарайся в следующий раз», — сказал Луффи, прежде чем они вышли вслед за Мазу и Киви на свой новый корабль. Некоторое время спустя они увидели айсберга, стоящего на пальто, дерево вокруг него и корабль, покрытый брезентом. «Ой, эй, Ицепопс, что ты здесь делаешь?» Луффи спросил айсберга, который улыбнулся и натянул брезент, показывая их новый корабль. «Фрэнки хотел передать это сообщение. Если вы собираетесь стать королем пиратов, то ваш корабль должен быть королем зверей. Корабль представляет собой брик-шлюп, тип корабля, который полагается на навыки своего штурмана. На палубе корабля есть лужайка с качелями и горкой, а также смотровая вышка для вороньего гнезда. На нем также есть две огромные мачты. Носовая фигура, лев со стилизованной гривой и двумя скрещенными костями позади нее в стиле веселого Роджера. У корабля также есть по 7 пушек с каждой стороны. Рулевое управление находится в передней части корабля. В отличие от обычных рулевых колес, используемых на традиционных парусных судах, положение рулевого колеса напоминает положение рулевого колеса на современных кораблях. Рядом с рулем удобно расположилась скамейка. Корабль также имеет встроенную позу бревна, расположенную на металлической колонне средней высоты, которая стоит прямо за штурвалом корабля. Якоря расположены по бокам передней части корабля и напоминают большие львиные лапы с тремя пальцами на каждой. Канаты, используемые для их подъема и опускания, хранятся внутри металлического кольца, расположенного за носовой частью. Это потрясающе. Ты можешь сказать это снова. Как мило. Ах, да. Вся команда воскликнула, глядя на новый корабль, прежде чем выбежать на палубу. Затем Наруто создал клонов, чтобы проверить свой новый корабль. Он пошел посмотреть, что мужские помещения расположены на первом этаже носовой части корабля, а женские – на втором этаже над ними. Он увидел, что в мужские помещения можно попасть через любую дверь на первом этаже. В центре комнаты находится катацу типа харигатацу, традиционный японский камин с утопленным столом и низкими диванами. К потолку, как деревянные гамаки, подвешены три двухъярусные койки, на которых спят мужчины. За этими койками, в глубине комнаты, находится шесть шкафчиков, где мужчины могут хранить свою одежду. На стене в комнате висит коллекция их новых плакатов о розыске за вычетом плакатов Санджи, поскольку он этого не хочет. Люк в мужской каюте ведет в кладовую под палубой. Один клон зашел в женское помещение и увидел, что в него можно войти через дверь на втором этаже. В отличие от мужских помещений, которые выглядят более типично для корабля, женские помещения больше напоминают спальню, которую обычно можно увидеть на суше. В нем, помимо прочего, есть три кровати, книжная полка, четырехдверный шкаф, туалетный столик с зеркалом и несколько удобных диванов. Сундук с сокровищами находится за кроватями. Затем он увидел, что у входа в каждую комнату есть туалет. Помещение у входа в мужской корпус представляет собой типичную домашнюю уборную. В нем есть обычная раковина и несколько зубных щеток. Единственная уникальная особенность этой комнаты – звонок, который разбудит всех в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или других важных ситуаций. Санузел у входа в женский корпус несколько сложнее. В нем есть кладовая, где можно хранить вино и чайный сервиз. Справа в каждой спальне есть дверь, ведущая в узкое пространство с пушкой. Перед этими комнатами, на лужайке, есть люк, ведущий в комнату, где хранится док-система. Затем он увидел, что их ванная находится снаружи, под лестничными клетками, окружающими фок-мачту. Затем он поднялся на второй этаж возле кормы корабля, где есть кухня, столовая и лазарет. Совмещенная кухня и столовая корабля напоминают ресторан с двумя зонами, разделенными барной стойкой. На кухне есть профессиональная установка и оборудование для приготовления пищи, в том числе гигантская духовка, которая может испечь что угодно, и гигантский холодильник с замком, что Санджи просил, чтобы люди, в основном Луффи, не воровали еду. Рядом с кухней, главная мачта корабля. В нем встроен кухонный лифт, который можно использовать для доставки еды в бар аквариума, расположенный ниже. Здесь также есть лестница, ведущая к люку, ведущему на смотровую площадку наверху. Дэн Муси также можно найти возле дивана в столовой. Затем он увидел лазарет напротив кухни. В него можно попасть как из столовой, так и с внешней стороны корабля. В комнате есть различные медицинские принадлежности и мебель, в том числе письменный стол, кровать и вращающееся кресло. Затем Наруто вошел в бар с аквариумом вокруг. Аквариум окружает всю комнату и служит потолком для прохода за ним. В центре комнаты находится главная мачта корабля, в которой есть небольшой шкаф для хранения алкоголя и кухонный лифт, соединяющий его с кухней наверху. Затем Наруто увидел большую хижину на корме корабля, в которой есть ванна и библиотека. По бокам этого здания – большие лампы. Библиотека, составляющая нижний уровень структуры, представляет собой большую круглую комнату с многочисленными книжными полками и окнами, а также скамейку, опоясывающую всю комнату. В центре комнаты находится картографический стол Нами, в котором, среди прочего, находится судовой журнал. По левому борту лестница ведет в ванну. Над библиотекой, в мансардной части здания, находится баня. По лестнице в библиотеке можно попасть в переднюю уборную с доступным туалетом, а затем пройти через дверь в настоящую ванну. В нем ванна намного больше, чем на Мэри. Затем клон поднялся на фок-мачту в воронье гнездо. Это куполообразная хижина с несколькими окнами по периметру. В него можно попасть, взобравшись на веревки, окружающие мачту, а затем поднявшись по лестнице через отверстие в металлическом полу гнезда. В нем есть продвинутое телескопическое оборудование и микрофон. Микрофон подключен к громкоговорителю, расположенному под вороньим гнездом сзади, что позволяет любому, кто находится внутри, быстро передать новости экипажу, находящемуся внизу. Затем он увидел, что над кухней и столовой Таузинцанни находится смотровая площадка. Подобно верхней палубе Гаинкмеры, на ней есть сад с деревьями миконнами и цветник рядом с ним. Также есть дымоход для кухни внизу. Ниже палубы и в кормовой части системы солдатского дока находятся две комнаты, предназначенные для исследования и разработок. Оба укомплектованы чертежными досками и инструментами для создания чертежей и хитростей. Час спустя Наруто выглянул и увидел, что другие заманили Фрэнки на берег, украв его спидометр, а Робин использовала свои силы, чтобы выжать его фамильные драгоценности. «Напомни мне, Робин-чан, не попади на твою плохую сторону», — сказал Наруто, когда Луффи убедил киборга присоединиться, заставив его подпрыгнуть в воздухе, выполняя свою фирменную позу без штанов. «Надевайте некоторые чертовые брюки», — крикнул Наруто перед тем, как войти в корабль. Через несколько минут, распаковав вещи, Наруто увидел, что они движутся, прежде чем вспомнить вчерашний разговор. Воспоминания. «Неужели Усопп хочет вернуться?» — Луффи спросил Санджи, кто рассказал им о встрече с Усоппом. «Да, он практиковал свою благодарственную речь», — он ответил, когда Луффи, Нами и Чоппер подошли к двери. «Подожди», — сказал Зара, привлекая их внимание. «Я понимаю, что вы хотите его видеть, но я не позволю вам вернуть его», — он продолжил, пока Луффи смотрел на него. «Почему нет?» — спросил Луффи, когда Зара скрестил руки. «Вы не можете поцеловать его в задницу и поприветствовать его снова». Чоппер начал кричать на него, когда Нами подошла к нему. «А теперь послушай, Зара». Зара прервал ее. «Урисай, заткнись». Ошеломленная Нами повернулась к Наруто, который сидел за столом с другим. «Ты собираешься сесть за стол?» Наруто поднял руку, чтобы остановить ее. «Он прав. Усопп покинул нашу команду и не подчинился приказу капитана». Зара вытащил Вада и пошел к Луффи. «Неважно, что вы двое подумали, или кто был прав, а кто виноват». Он остановился перед Луффи. «Важно то, что двое мужчин поссорились, и тебе нужно смириться с тем, что произойдет после этого». Он повернулся, чтобы обратиться к остальным. «Вы правильно поняли, может, он идиот, но он наш капитан». Зара похлопал Луффи по голове Вада, прежде чем потянуть его за щеку. «Нам лучше без члена, который не уважает капитана, когда все начинают идти под откос. Команда, которая не уважает капитана, и та, которая не требует этого, обречена на провал». Зара продолжил, прежде чем повернуться к Луффи. «Меня не волнует, спокоен ли ты большую часть времени, но теперь тебе нужно набраться мужества и перестать позволять людям наступать на тебя». Он отпустил его щеку. «Потому что, если нет, я уйду следующим». Все, кроме Наруто, смотрели широко раскрытыми глазами. «Не поймите меня неправильно. Это нормально, если он вернется, и если вы хотите, чтобы он вернулся». Зара посмотрел на всех. «Но если он не извинится или не сделает вид, будто ничего не произошло между вами, тогда я не прощу вас и не потерплю этого. Мы уедем без него». Нами начал размахивать руками. «Мэтт, подожди, я понимаю, что Усопп виноват, но мы урегулируем это после того, как он присоединится». Наруто прервал ее, хлопнув руками по столу. «Тогда нормально, что он может покинуть команду, когда он тоже захочет. Выбирать, когда и когда не следовать приказу Луффи». Нами удивленно посмотрела на него. «Ну, нет, но», — сказал Санджи, когда она замолчала. «Нами-чан, на этот раз я согласен с тем, что они говорят». Зара взглянул на нее, возвращая Вада. «Если он делает это по прихоти, тогда как мы можем доверять ему продвижение вперед?» Зара вздохнул и закрыл глаза. «Послушайте, если первое, что он сказал, это извинение, тогда мы в порядке. Но, если он извинится, его не ждут обратно». Все посмотрели вниз, прежде чем он продолжил. «Мы не притворяемся пиратами. Это не игра». Луффи промолчал, прежде чем ответить. «Сев, ты прав. До завершения строительства корабля еще несколько дней. Мы подождем его до тех пор». Конец воспоминаний. «Я вернула все, что я сказал». Наруто услышал аналогию Усоппа, прежде чем выйти, чтобы увидеть команду, защищающую свой новый корабль от гарпа, который стрелял по ним из-за приказа из штаб-квартиры. Наруто уклонился от нескольких пушечных ядер, когда команда решила назвать свой корабль Таузинцанни из-за того, что они думали, что лев на самом деле был солнцем. «Разверните паруса. Ты уверен в этом?» — Зара спросил Фрэнки, который кивнул. Фрэнки спускается под палубу, чтобы включить свое спасательное устройство, отмечая, что Ватер 7 на мгновение исчезнет из поля зрения. Луффи отбивает у Гарпа последнее пушечное ядро. Затем Гарп достает комично огромное пушечное ядро и бросает его в Таузен Санни. Когда команда думает, что все они умрут, Санни выстрелил в воздух из своей задней пушки. Куда бе сута? Цаубде бурст. Глава 22. Несколько дней спустя, Таузен Санни. Наруто в джинсах и темно-красной рубашке обошел корабль, наблюдая, как остальная часть команды наслаждается своим новым кораблем. Нами сидела в большой ванне и соблазнила его присоединиться, сверкнув ее грудями, только чтобы надуться, когда он отказался, прежде чем увидел стоящего рядом с ней клона. Чоппер крутится в своем новом кресле врача и разговаривает сам с собой, пока Санджи наблюдает через окно, когда проходит мимо с напитками, чтобы установить систему лифта, чтобы безопасно доставить еду и лекарства на разные уровни корабля. Луффи и Усопп ловили рыбу, чтобы поместить рыбу в свой аквариум, чтобы у них всегда была рыба, чтобы съесть. Поймал большую акулу, и они побежали, чтобы положить ее в аквариум. Только для Наруто, чтобы остановить их, напоминая им, что акула ест другую рыбу, прежде чем взять акулу и выбросить ее за борт. Тем временем Зара дежурил в новом большом вороньем гнезде. Наруто и Дуэт вошли в столовую для аквариума, где Фрэнки объяснил Санджи, Джинни и Робин на системе дока солдата Санни, специальной системе, построенной внутри корабля и представленной снаружи двумя гигантскими пронумерованными пластинами, по одной по бокам от него, корабль. Это поворотный стол, состоящий из пяти отсеков, пронумерованных от 0 до 4, в каждом из которых находится специальное устройство или транспортное средство для использования мугиварами. Наверху Нами сушила волосы в синей толстовке с капюшоном, открыла окно и улыбнулась. «Мне это было нужно», она сказала, как только клон ударил ее по заднице, прежде чем улететь прочь, и посмотрел в облачное небо, заметив, что они входят в более холодный климат, прежде чем пропустить снегопад, а остальные вышли посмотреть или поиграть в случае Луффи и Усоппа. Прошло несколько минут, прежде чем Зара увидел впереди поврежденный корабль и подошел к микрофону. «Эй, я вижу другой корабль, тоже побит, что-то не так?» Остальные подошли к перилам. Когда Наруто снял прицел с винтовки и посмотрел сквозь него, а Усопп посмотрел через левые защитные очки и увидел троих мужчин, ловящих рыбу на поврежденном корабле. После небольшого спора о том, что делать с Луффи, решившим либо помочь, либо побить их, если это ловушка, они подплыли, прежде чем остановиться у корабля. Первым, кого они увидели, был невысокий мужчина в серых штанах, красной рубашке без рукавов и оранжевым поясом на талии. Поверх рубашки у него бледно-лиловый жилет, на каждом запястье и на левом предплечье по золотому браслету. У него длинные каштановые волосы, покрытые белой шляпой с красной горизонтальной полосой и двумя маленькими рогами. Еще у него есть жемчужное ожерелье. Рядом с ним высокий мужчина среднего веса, лысый, с овальным лицом. На нем коричневые брюки, удерживаемые черным ремнем с заклепками, и верх зеленого комбинезона с желтыми пряжками. Также у него есть две металлические пластины вокруг плеч. На каждом из двух предплечий есть татуировки из двух фиолетовых горизонтальных линий. Рядом с ним, худощавый мужчина среднего роста с длинными каштановыми волосами, частично прикрытыми пурпурным платком. На нем синие джинсы, белые ботинки и желтая рубашка, которые закреплены коричневым ремнем на талии. Следующий человек, мускулистый мужчина с загорелой кожей, большим носом, желтыми дредами и длинной черной якорной бородой. На нем носовой платок и ожерелье в виде сфер. Следующий человек, мужчина среднего роста и полноты, с каштановыми вьющимися волосами. На нем брюки коричневого цвета до колен с рваными краями, а также синий пояс, привязанный к жизни. Его рубашка без рукавов и белая, с несколькими концентрическими желтыми и черными кругами внизу. В верхней части изображено множество треугольников, чередующихся желтого и оранжевого цвета. На нем также есть солнечные очки. Последний человек в группе, долговязый мужчина с темными рыжими волосами, коротко стриженный в форме боулинга, с солнцезащитными очками на голове. На нем светло-розовая понча с меховой подкладкой и светло-фиолетовая рубашка и брюки под ним. Его брюки перевязаны легким поясом. Наруто, надев джинсовую куртку, посмотрел на мальчика с каштановыми волосами и бело-пурпурной банданой, покрывающий его голову. Он надет как следует для холода. Светло-коричневая понча с меховой подкладкой, под ним белая рубашка и брюки, а его штаны перевязаны легким поясом. Луффи пригласил их поесть и лечить, пока Наруто следил за ними. Однажды они позволили мужчине выйти и взглянуть на своего веселого Роджера. Это высокий мужчина со светлыми волосами в стиле ирокез. На нем синяя куртка без рукавов и черные брюки. Пура-пура-пура. Прежде чем ответить, он взял Ден-Ден-Муси, пока тот звонил. «Привет, это я», — сказал мужчина, прежде чем продолжить. «Как там дела?» «Хорошо, только что наткнулся на пиратский корабль, череп в соломенной шляпе, веселый Роджер». Мужчина продолжил рассказ о том, как легко будет атаковать, прежде чем мужчина на другом конце провода заговорил. «Хватит шутить, это команда, пираты соломенной шляпы, общая награда которых составляет чуть более миллиарда ягод. Правда, вы уверены, вы все знаете план, верно?» «Хай, да, мы делаем. В столовой Таузинцан не пируют мугивары и рыбаки. Мужчины очень благодарны и благодарят Санджи. Большие и маленькие указывают на то, насколько красивы нами, Джина и Робин. Пропавший Чоппер и мальчик идет к другому кораблю. Луффи, люди, которых они планируют отправиться в новый свет, что пугает первых двух рыбаков. Остальная часть команды, кажется, раздражена ими и также напугана новым светом. Человек, который получил звонок от ранее, садится на санни и дает команде бочку алкоголя. «Привет, я Стансен, и я хотел поблагодарить вас всех за то, что спасли нас». Он бросает бочку Зара, в то время как мужчины в столовой сидят и выглядят напряженными, и один из них вытаскивает из его кармана мерзкий яд. На другом корабле мальчик ведет Чоппера в секретную комнату, где на кровати лежит больной мужчина. У него рыжие волосы, родинка посередине лба, похожая на феникса, а голова забинтована. На нем красные брюки и синяя рубашка с пуговицами. Корабль внезапно сдвинулся с места, когда пираты соломенной шляпы помогли людям добраться до соседнего острова, а также потянули их корабль. Затем Чопперу пришлось прооперировать человека, раны которого не были обработаны должным образом. Позже пираты соломенной шляпы заснули на своем корабле. Мужчины обсуждают свой план, и большие и маленькие люди чувствуют себя виноватыми из-за доброты команды. «Что ж, приятно знать, что ты так думаешь». Мужчины поражены, когда Наруто спускается с мачты, держа посох в каждой руке, а Робин, Фрэнки, Нами, Джина и Санджи идут вниз в пальто, притворившись спящими. Зара выглянул из окна, прежде чем зевнуть и заснуть, зная, что остальные могут справиться сами, особенно с Наруто. «А теперь, зачем нас накачивать?» — спросил Наруто, когда его клинки выскочили, испугав людей, привлекших внимание Зара, прежде чем Стансен выбежал за борт. «Спасаться бегством! Иди сюда, к черту!» — закричал Наруто, прыгая на перила. «Оставь их!» — Наруто посмотрел на Нами, затем вздохнул и отступил. «Взбитый!» — сказал Фрэнки, прежде чем Наруто повернулся к нему. «Говорит парень, которому буквально сломали яйца». Затем Наруто повернулся, когда Нами сказала, что Чоппер пропал. «Я заметил, что мальчик попросил его вылечить парня, которого нельзя перемещать на их корабле. Он должен быть там». Они обернулись и увидели, что Стансен пытается отрезать их корабль от веревки, которая их тащила, и был остановлен Робином, когда Нами разбудила Усоппа и Луффи, чтобы рассказать им о том, что происходит. Внезапно они услышали музыку, когда увидели плывущий к ним корабль морской пехоты. Бум, бум. Вокруг них взорвались бомбы, прежде чем Наруто отплыл на санни от взрывов. Затем они увидели перед собой еще несколько кораблей морской пехоты. Наруто уклонился, но увидел еще несколько кораблей и резко повернул направо. «Сукин сын, откуда они взялись?» Наруто кричал, когда они были окружены кораблями, у которых справа было только небольшое отверстие. «Действуй!» Поток боролся с ними, когда Наруто использовал чакру, чтобы поставить ноги, и держал колесо до упора. «Поверните циферблат на ноль!» Фрэнки закричал, заставив Наруто увидеть циферблат на колесе с числами 1 и 3 по бокам. Наруто схватился за ручку и повернулся, пока оба не сказали ноль и не потянули за рычаг рядом с собой. Цифры на бортах санни также упали до ноль, прежде чем появились красные грибные колеса, быстро доставив паруса санни к открытию. «Супер!» — кричал Фрэнки, делая свою позу, когда они проезжали мимо кораблей, и упустил тот факт, что это просто плоты с логотипом Марини на парусах. На одном из кораблей горящий логотип показал красного веселого Роджера с двумя завитками усов и четырьмя квадратными концами для волос. После побега команда села на другой корабль, чтобы забрать Чоппера, но он попросил остаться, пока человек, которого он лечил, был в стойле. Луффи согласился, ушел с чоппером и заснул в ожидании. Остальные подошли к Санни и проплыли через айсберги, которые, казалось, двигались в определенном направлении. Они прыгнули вдвоем за кораблями. «Что это было?» — спросила Джина, держась за Наруто в черной куртке и синих джинсах. «Трудно портировать!» — Нами закричала, когда два айсберга упали перед Санни, и Наруто повернул руль влево до упора, и двое быстро преградили им путь, прежде чем Зоро вытащил меч и разрезал самый большой пополам, чтобы Наруто смог проплыть. «Как будто они прокладывают путь», — сказала Робин, положив руку на подбородок. Внезапно вокруг них образовался ледяной покров, а Наруто плыл вокруг них, пока Нами выкрикивала приказы. Пройдя вокруг ледяных шипов, Фрэнки подошел и объяснил, что долил колу для Куда Бесута, Цаубде Бурст, чтобы покинуть зону, прежде чем к ним подкатили два мужчины, женщина и девушка. Первый мужчина похож на фигуриста-мужчину с белой ковбойской тематикой. У него короткие небритые светлые волосы и голубые тени для век. У него также есть рубашка с красными пуговицами. Это Сальхов. Второй мужчина одет как хоккеист в желтой кепке и спортивной экипировке. У него оранжевая рубашка и красный галстук, напоминающий красный веселый Роджер. Кончик его хоккейной клюшки красный, а конус желтый. Между древком и конусом палки орнамент, напоминающий шипованный воротник. Это Хакера. Женщина похожа на фигуристку с фиолетовыми волосами. Ее пальто состоит из красно-оранжевого цвета с желтым на концах рукавов и на груди. У нее красное колье, серьги, кольца и помада. Это Арбелу. Девушка в платье с тремя розовыми секциями с белой отделкой. На ней также есть небольшое белое пальто с красным галстуком-бабочкой. Ее зимний наряд – стандартное синее пальто с меховой оторочкой. У нее фиолетовые волосы с желтой повязкой на голове с красным веселым Роджером. Это Линь. Похоже, мы наконец нашли тебя. Мужчина в хоккейной тематике сказал, когда двое других катались, как будто они были влюблены, и закончил поцелуем, объяснив, что сбежать невозможно. Только для того, чтобы Санни улетел. Куда Бесута? Цаубде Бурст. Войдя в репортаж, они посмотрели на девушку. «Алин, могу я попросить об одолжении, и ты поможешь нам их поймать?» Мужчина в ковбойской тематике спросил девушку, надувшую щеки. «Я не буду. Лин, это просьба от поп-музыки», — сказала женщина, встав на колени. Лин выбросил угощение, и большая рыба, похожая на летающую птицу, вышла из воды и украла веселого Роджера бригады. Наруто огляделся в поисках рыбы, но ничего не увидел, а затем вздохнул и поднял глаза. «Что за черт? Наш флаг, это ушло. Если подумать, Зоро здесь нет», — сказал Усоп, оглядываясь по сторонам, не видя их фехтовальщика первого помощника. «Сукин сын, он так и не вернулся на корабль после того, как разрезал айсберг», — сказал Наруто, прежде чем ущипнуть себя за нос. «Вот он, я вижу флаг», — закричала Джина, используя прицел Наруто, чтобы увидеть рыбу с их веселым Роджером во рту. «Эта странная птица-рыба держит его во рту. Должно быть, это те люди, которых мы видели, должно быть, они его украли», — сказал Робин, глядя на рыбу. Затем Санджи подбежал и развернул Санни, чтобы пойти за ним, к замешательству Фрэнки, когда Нами и Усоп пытались заставить его успокоиться и подумать. «Хочешь быть тем, кто скажет капитану, что мы потеряли флаг? Ад, не получайте этот флаг! Ад, не получайте этот флаг!» Перед ними появился айсберг, прежде чем Нами посмотрела на их корабельного мастера. «Хочешь пойти поработать разведкой? Система док-станции Солидер, канал 3!» — крикнул Санджи, повернув циферблат на цифру 3. И выходила небольшая подводная лодка из трех человек в стиле синей акулы с Джиной, Нами и Фрэнки внутри. «Шарк Субмергит 3, теперь отправляется», — сказал Фрэнки, когда они вошли под воду и через мгновение увидели, как пингвины перемещают айсберги, прежде чем они погнались за подводной лодкой. Айсберг ударил Санни, когда Санджи, Усоп и Робин улетели, прежде чем она создала руки, чтобы схватить Наруто, но пропустила Усопа и Санджи, поскольку они улетели слишком далеко от нее. Вздыхает. «Мне лучше пойти проверить, чтобы убедиться, что ничего не повреждено», сказал Наруто, подходя к двери, ведущий на нижний этаж. Увидев, что ничего не было повреждено, Наруто почувствовал, как корабль движется, прежде чем вернуться, и увидел, что Лин разговаривает с Робином о том, как были пойманы Джина, Фрэнки и Нами. Вздох, ненавижу это. Пристыковавшись к дому, Наруто спрятался в тени, следуя за Лин и Робин к большой ледяной камере, в которой были остальные, за исключением Луффи и Чоппера, перед тем, как уйти. Наруто поискал рычаг, открывающий дверь, прежде чем услышал, как открывается дверь снаружи. Он взглянул и увидел человека, одетого в спасательный круг поверх бежевой рубашки на пуговицах поверх белой с красным галстуком, черным боди, белыми перчатками и ботинками. Наруто увидел сумку, прежде чем вырубить мужчину, и посмотрел, чтобы увидеть еду и три большие стеклянные бутылки колы. «Привет, Фрэнки, получил для тебя подарок». Наруто уронил колу в руки киборга, волосы которого были опущены. Затем Фрэнки использовал свой воздушный пистолет, чтобы взорвать металлическую дверь, прежде чем Наруто повернулся и услышал, как они взлетели, прежде чем убежал. «Эй, вы, отдайте мне мой флаг». Затем они услышали голос Луффи, когда побежали наверх и оказались на большой территории с несколькими комнатами. «Я получил это», — сказал Наруто перед тем, как создать группу клонов, которые просматривали каждую дверь и проходили через любые коридоры, находящиеся на другой стороне. «Нашел их», — он сказал, прежде чем увидеть Луффи, Чоппера и Дзира, мальчика из другой пиратской группы, стоящего перед людьми, которые украли флаг, и двух близнецов. Они оба желтые мужчины с каштановыми волосами, небольшими усами и небольшой бородкой, идущей на подбородок. На одном – красная рубашка с белым воротником и желтый галстук с изображением их веселого Роджера. У него также есть белые брюки, черный пояс с розовым сердцем, синие татуировки в виде сердца на обеих руках и белые манжеты на запястьях. У другого человека синяя рубашка с белой рубашкой с воротником под ней и желтый галстук с изображением их веселого Роджера. У него также белые брюки, черный пояс с розовым сердцем, красные татуировки и белые манжеты на запястье. Эти двое, Бринда и Компачина Аччина, когда они вбежали в холл, наткнувшись на Робина, они придумали план по-прежнему получить флаг, но обманом заставили Луффи думать, что семья солгала о краже их флага, когда Луффи начал сражаться с остальными. Луффи против семьи Аччина. Гому-гому-но, пистору. Пистолет из жевательной резинки. Луффи выстрелил рукой вперед, когда семья уклонилась, прежде чем Бринда засветился красным, а Компачина засветился синим и начал кружиться в воздухе. Магу Нитикку Рабу Базука. Базука магнитной любви. Закричали они оба перед тем, как Бринда был запущен в Луффи. Рабурику Расшу Атакку. Прекрасная сокрушительная атака. Луффи отскочил и заблокировал удар Компачина. Айкари Удекикку. Лови Хунтер Кицк. Затем он растянулся в воздухе, уклоняясь от ударов Сельхов и Арбелу, прежде чем Бринда ударил его рукой по спине. Рабури Дабуру Атакку. Прекрасная двойная атака. Чоппер в своей оленьей форме нес Дзира, прежде чем его ударили шайбы, которые взорвались льдом, когда Хакера катался вокруг них. Прямо перед тем, как Луффи ударил его по затылку от растяжения. Затем Дзира спустился и поднял небольшой деревянный посох, прежде чем принять стойку, чтобы помочь Чопперу. Ранбуру. Рамбл. Чоппер взял Рамбл Болл и начал отращивать свой мех. Гада Пойнта. Сторожевой пост. Затем он перекатился к Хакере, который попытался ударить Чоппера, но ничего не произошло. Мой Гада Пойнта, Гуард Пойнт, создан, чтобы защитить меня от любых травм. Чоппер откатился назад, когда Хакер сбросил кучу хоккейных шайб, прежде чем выстрелить в доктора, который подпрыгнул и прыгнул вслед за Хакерой. Дзира ударил его снежком, заставив Чоппера приземлиться на Хакеру и несколько раз подпрыгнув, прежде чем откатиться обратно к Дзира, когда Хакера несколько раз свистнул. Затем Чоппер и Дзира увидели приближающуюся к ним группу пингвинов, а также команда Дзира с головоломкой, у которого на талии была золотая цепочка. Они начали отбиваться от пингвинов, пока Луффи продолжал сражаться с остальными, прежде чем Пазл бросил свою цепь, поразив большинство пингвинов, прежде чем поразить Хакеру, и показал других пиратов соломенной шляпы, кроме Наруто и Робина. Они легко избивают семью, когда Наруто ударяет Бринда через дверь в доме. Расинган. Спиральная сфера. Наруто выходит из-под удара человека. Это крупный, тучный мужчина с тонкими руками и ногами, похожий на представителя племени джунглей, с бородатым лицом и усами, заканчивающимися двумя завитками. Его волосы имеют четыре прямых кончика с квадратными краями, которые почти похожи на листья джунглей. У него татуировки, похожие на розы, с синими спиралями по бокам на обеих руках. На нем круглые солнцезащитные очки и большие серьги с маленькими подвесками. У него есть галстук, который каким-то образом прикреплен к его груди с помощью предмета в виде застежки, имеющего форму эмблемы семьи Аччина. Галстук ярко-красный с рисунком в виде зубов на другой части символа веселого Роджера. Знак также появляется на черной полосе на передней части его набедренной повязки, которая состоит из разноцветных оранжевых и пурпурных перьев. У него также есть пояс через правое плечо, к которому прикреплено несколько сигар и спортивные оранжевые мокасины. «Это Дон Аччина. Я получил этого Луффи», — сказал Наруто, когда из ушей и ноздрей Дона вышел пар. «Я съел мальчика Цуцуноми, горячий фрукт. Я могу растопить все, к чему прикоснусь. Тебе придется побить меня, чтобы попасть в новый свет. Более сильные люди, чем ты, говорили мне это. И я тоже бил им задницы», — сказал Наруто, когда его накрыла красная чакра, а в его глазах появились полосы и щели. «Осторожно, Наруто, я думаю, ты сможешь нанести ему пару ударов, прежде чем он начнет тебя сжигать. Да, использование вашей чакры с моим Саннин Мода, режим мудреца, должно помочь. Я думаю, что что-то выше было бы излишним». Наруто увидел, как Дон растопил зонтик, прежде чем исчез из поля зрения, и появился позади Дона с Расинганом. «Спиральная сфера, Расинган. Спиральная сфера». Наруто послал Дона лететь через его дом, подняв в воздух несколько флагов, прежде чем он использовал свой пар из носа, чтобы полететь обратно вниз. Они обменивались ударами, и лед вокруг них трескался от тепла плодов Дона и красной чакры Наруто. Пар взлетел в воздух от Дона Нами, который бежал, чтобы избежать трещин, в то время как остальные, кроме Луффи, вбежали внутрь, чтобы получить свой флаг, а пазлы Дзира тоже бежали, чтобы забрать свой. «Нет, Татая, колесо тепла». Дон катится к Наруто, который отпрыгивает с дороги. Дон прошел через блок воздуха и поднялся высоко в воздух, прежде чем нырнуть на Наруто. Ацу-ацу-хидда. Горячая-горячая голова. Затем Дон наносит Наруто супер-горячий удар головой. Подойдя ближе, Наруто развернулся на левой ноге, затем прижал правую пятку к лицу Дона. Супин-кик-ку. Спин-кицк. Дона отправили на лед, и через него образовался разрыв между льдом и лавой, которая начала выходить из их боя. Дон вышел из пещеры только для того, чтобы получить удар большим Расинганом, спиральная сфера, когда Наруто приземлился на остывший кусок лавы от Нами, бросив часть ее Куру-Баруса, крутые шары, вниз и отправив в полет Одам Расинган. Спиральная сфера большого шара. Наруто подбежал, чтобы увидеть, как остальные, кроме Фрэнки, бежали к Санни со своим флагом, а Луффи бежал за ним с другой стороны льда. Они игнорировали Луффи, пока не добрались до Санни, где они бросили Усоппа, который держал флаг на мачте, где он ударил его и привязал его перед падением. Внезапно лед тронулся, открыв подводный вулкан, который извергался еще до того, как они ушли. Как и семья Аччина на другой стороне, за исключением Кампачина, который подрался с Пазлом и его командой. Глава 23. На Санни. Наруто потянулся и вышел на палубу. На нем черные брюки карго и красная рубашка с сумкой на правом бедре и лезвием в сумке на пояснице. Он услышал крик, прежде чем взглянуть вниз и увидеть Усоппа, Луффи и Чоппера, играющих на качелях на дереве на палубе с Луффи в желтом жилете и красных шортах. Он взглянул и увидел Робин, поливающего цветы в саду у мачты, в коротком фиолетовом гранатовом платье с кружевными вышитыми краями, чулках до бедер, поддерживаемых подтяжками, и в черных сапогах на высоком каблуке с двумя рядами пуговиц спереди. Затем он почувствовал, как Джина обняла его сзади, когда он почувствовал ее грудь на своей спине, прежде чем оглянуться через плечо и увидеть ее в выцветших джинсах со слезами на коленях, черных туфлях и темно-красной майке. «Привет, привет», — ответил Наруто, прежде чем услышал, как Нами кричит на Фрэнки, когда он работал в системе Дока, прежде чем разгневанная Нами вышла из двери, ведущий вниз. У нее волосы в хвост, белая рубашка без рукавов и спинки с красно-желтой отделкой вокруг воротника, повязанная вокруг шеи, красные короткие шорты с оранжевым поясом и коричневые ботинки на каблуке с белыми носками. Она скрестила руки под своей большой грудью, бормоча, как Фрэнки испортил ее колебания Скайпи. Затем они прошли в гостиную и посмотрели на рыбу, ожидая остальных. Наруто сел на кушетку, а Нами и Джина сели рядом с ним по бокам, прежде чем они увидели, как Усопп спрыгнул в бак с водолазным снаряжением, чтобы забрать некоторых осьминогов, которые у них были. Робин вошла, когда Нами увидела, что Санджи принес им 3 стакана, вздыхает. Иногда он действительно думает опущенной головой. Наруто вздохнул, когда Санджи не сделал ни одного для него или других парней, когда Робин вошел, остановился перед ним и наклонился, чтобы поцеловать его. «Могу сказать то же самое для вас после вчерашней ночи», — сказала она, прежде чем встать, выпить и тоже сесть на диван. Усоп внезапно подвергся нападению осьминога, прежде чем Робин скрестила руки в знаке «Ха», чтобы помочь ему, прежде чем черные чернила покрыли воду. Нами крикнула остальным, заставляя Луффи атаковать воду, нечаянно ударив Усоппа, прежде чем вытащить его. «Эй, что-то плывет в океане!» Они услышали крик Зара через динамик из вороньего гнезда. Они вышли с Фрэнки в желтой рубашке с фиолетовыми символами в виде трезубца по бокам и большим на спине. И Санджи, одетый в синюю рубашку и голубой галстук с костюмом. Наруто подошел к перилам, распечатал винтовку и снял прицел, чтобы увидеть плавающую в океане бочку с небольшой мачтой с надписью на ней. «Посмотрим, сокровище!» Он остановился, когда Луффи протянул руку и поднес бочку, услышав слово «сокровище». Вздох, нетерпеливый. Усопп, Чоппер и Луффи танцевали, прежде чем Нами посмотрела на них. «Там написано, что там предлагают сокровища. Наверное, там полно еды и выпивки. Это старая практика под названием бочонок, когда моряки отправляют подношения для безопасного плавания. Итак, у нас есть морской мусор», — сказал Усопп, присев на корточки, когда Зара усмехнулся, желая влить алкоголь внутрь. Нами объяснила, что если они произнесут молитву до того, как они смогут вытащить материал, а Робин добавит, что если они добавят что-то новое и снова отправят его по течению, им повезет. Луффи помолился перед тем, как открыть бочку. Затем Наруто подошел, когда Луффи снял веревку с крышки. «Эй, Луффи, может мне стоит это проверить?» Наруто остановился, когда он подошел к Луффи, верх взорвался красным фейерверком, заставив Наруто упасть на спину, когда пламя ударило его в лицо. Прит, трещина, бум. Робин начала немного вспотеть, когда объяснила, что это могла быть ловушка другого корабля, чтобы предупредить их о нападении на корабль. В поисках вражеских кораблей Нами замечает изменения в атмосфере и чувствует приближение шторма. Она призывает всех занять позицию, чтобы сразиться с ней, поскольку на это у них есть всего 5 минут. 2 часа, прямо вперед. Наруто прыгнул к рулю, а остальные подошли к мачте, когда небо потемнело и пошел дождь. «Трескаться, как у нас дела?» Наруто закричал, когда остальные подняли паруса. «Хорошо здесь, корабль перевернется, если мы что-то не сделаем. Наруто, канал 0». При этом Наруто потянул весла, чтобы помочь сориентироваться в шторме, пока они связали паруса. Они продолжали грести, пока шторм не утих, только облака остались, поскольку туман покрыл океан. «Мы должны быть в том море, о котором предупреждал нас Кокора», — сказала Джина, как Луффи и Фрэнки напугал Усоппа о море из рассказов о нем. Наруто моргнул, когда Чоппер спрятался за его спиной, прежде чем посмотреть вниз, и увидел позади себя маленькое улыбающееся привидение. «Что за черт? Какие? Почему ты кричал? Что случилось?» «Я только что увидел долбанное привидение за Чоппером. А-а-а-а!» Усопп и Чоппер закричали, когда остальные уставились на него, уверены, что вы ничего не видели. Зара спросил Наруто, кто повернулся к нему. «А да, это невероятно, но плоды, дающие людям, животным и объектам сверхъестественные силы, нет, это мог быть пользователь дьявольского плода или...» Наруто замолчал, увидев проплывающий мимо сломанный корабль. Они были крупнее Санни, прежде чем они услышали пение. «Это корабль-призрак, это корабль-призрак, это корабль-призрак, это корабль-призрак, это корабль-призрак, это корабль-призрак». Нами, Джина, Луффи, Усопп, Чоппер, Фрэнки, Санджи и Зара закричали, глядя на корабль, прежде чем увидеть что-то на перилах. «Скелет!» — закричала Джина, когда они увидели чрезвычайно высокого скелета, одетого в формальную одежду с цилиндром и тростью. Его рост составляет 8 футов 8,5 дюймов. У него также черные волосы, уложенные в афро. На нем черное пальто, цилиндры и брюки, а внутренняя подкладка его пальто желто-оранжевого цвета, между его плащом и вокруг шеи синяя внешняя оболочка его трости, которую он носит, пурпурная. Кроме того, его одежда была несколько изодранной, возможно, из-за того, что он умер давным-давно. Наруто заметил, что его рот двигается к пению, а затем взял чашку с трещинами и сделал глоток, отчего глаза Наруто расширились. Что за фу? Позже, когда Луффи, Фрэнки, Санджи и Робин хотели продолжить, Зара остановился, чтобы они могли нарисовать палки, чтобы посмотреть, кто пойдет дальше, чтобы другие могли защитить свой новый корабль. «Я пойду в любую сторону», — сказал Наруто, поднимая руку, когда они плыли рядом с кораблем. «Тогда двое уйдут. Мы должны держать его на поводке», — сказал Зара, держа в руке палочки для мороженого, указывая на Луффи. Нами и Санджи вытащили короткие соломинки, прежде чем они спрыгнули в спасательную шлюпку и начали лазить по сетке корабля-призрака. «Ты уверен, что не хочешь идти впереди?» Нами спросила Наруто, кто был под ее последним на позиции. «Да, мне нравится вид», он ответил, глядя на ее задницу. Затем они добрались до палубы и увидели скелет. «А-а-а!» Нами закричала, прежде чем спрятаться за Наруто, когда скелет наклонил перед ними шляпу. «Добрый день, ехохоха! Спасибо всем, что заглянули. Вы должны извинить меня за то, что не поприветствовали вас должным образом. Я был очень удивлен. Вы видите, прошло столько лет, что я провел совсем один. Я так привык к корабли-призраки, которыми меня пугали люди». «Мы напугали вас?» – спросил Наруто, приподняв бровь, прежде чем скелет кивнул, прежде чем заметил Нами. «Я все смотрю на таких дам, как ты. Или я бы стал, если бы у скелетов были глаза. Йо-хо-хо-хо». Он отряхнулся, начистил ботинки и подошел к ней, пока она цеплялась за Наруто изо всех сил. «Не могли бы вы показать мне свои трусики?» «Ни за что». Нами, забыв о страхе, толкнула скелет головой вверх, создав шишку. «Это было глупо, чтобы спросить», — сказал Наруто, когда скелет посмотрел на него. «Но у меня нет яиц. У скелетов какают?» — спросил Луффи, когда Наруто и Санджи повернулись к нему. «Правда, это твой первый вопрос?» «Привет, да», — ответил Брук, вставая и снова поднимая свою трость и чашку. «Вы присоединитесь к нашей команде», — Луффи закричал, заставляя остальных перестать задавать вопросы. «Хай, да, я обязательно буду», — ответил Брук, делая глоток из своей чашки. «Вздох, я ухожу», — сказал Наруто, возвращаясь к Санни, за которым следовали остальные. «Ехахахоха, мне так приятно познакомиться. Привет, доброго дня всем. С сегодняшнего дня я присоединюсь к вам на этом корабле в качестве нового члена экипажа. Когда-то мертвые все кости меня зовут Брук, и я надеюсь, мы сможем поладить». Брук представился, подняв шляпу в знак приветствия. «Ты меня шумаешься? Что это за черт?» Спросили все, кроме Робин, когда Усоп поднял золотой крест, а за ним Чоппер с серебряным. «Ехахахахоха! Ой, какая же вы крутая толпа!» — воскликнул Брук, прежде чем направиться к другим женщинам в команде. «Боже мой, такие милые молодые женщины! Может, вы двое хотите показать мне свои трусики?» Нами бросила в него сапог, прежде чем подбежал Усоп, теперь уже одетый в пурпурный плащ и широкополую пурпурную шляпу с ожерельем из чеснока, чтобы отогнать злых существ, а также другие суеверные предметы для отражения зла. Затем он попытался отразить нападение Брука, который испугался и искал то, что пытался предотвратить Усоп. Затем Зара повернулся к Луффи, Нами, Наруто и Санджи. «Что это за штука и почему она на нашем корабле?» «Это наш новый член экипажа, разве он не смешной?» — с усмешкой спросил Луффи. «Какая разница, он не присоединится к нашей команде», — воскликнул Зара, повернувшись к остальным. «Именно поэтому я хотел, чтобы ты пошел с ним». «Что, черт возьми, случилось?» — ты ковырял в носу, когда он приносил скелет обратно на корабль. Брук рассмеялся, прежде чем подойти к группе. «Пойдем внутрь, угостите меня ужином. Вы не должны решить это». Они действительно зашли внутрь, где Санджи приготовил еду из осьминогов, пока все сидели за столом или за стойкой на кухне. После обеда Брук сказал команде, что он был пользователем дьявольского плода Йоми-Йоми-Номи, возродить возродившийся плод. Брук сказал им, что однажды умер, много лет назад, и Йоми-Йоми-Номи, возродить возрождающий плод, предоставляет своему пользователю способность воскреснуть. Он объясняет, что когда-то был пиратом, как и они, и находился на борту корабля, на котором его нашли. Он продолжал рассказывать им, что его команда пришла в море дьявола, но была побеждена более сильной пиратской командой, убив своих товарищей по команде и себя. Однако после смерти его душа вернулась из преисподней. Его душа не смогла вовремя найти его тело из-за тумана, который затрудняет навигацию по этой части моря. Его душе понадобился год, чтобы найти свое тело, и к тому времени он разложился на кости. Зара спросил, откуда у Брука волосы, и Брук ответил, что у него крепкие корни. «Так ты человек или призрак?» — Усоп спросил кричащего Брука. «Нет, я боюсь призраков». Услышав это, Нами достала зеркало, чтобы показать Бруку, как он выглядит, что напугало его еще больше. «Нет-нет-нет-нет, что случилось, боишься того, как ты выглядишь?» — спросил Усоп, когда они с Чоппером подошли к скелету и посмотрели в зеркало. «А-а-а!» И оба закричали, потому что у Брука не было отражения. «Он вампир!» Команда приготовилась к атаке, за исключением Луффи, который просто подумал, что Брук классный. «Смотри, у него нет тени!» Усоп снова закричал, прежде чем Брук сел. Далее он объяснил, что он скелет и что у него нет тени, не связаны. Он сказал им, что не может жить или видеть солнечный свет, потому что его тень украдена. «Что бы случилось, если бы вы увидели солнце?» «Я превратился бы в пепел», — ответил Брук, скрестив ноги. Затем он рассказал им об инциденте, свидетелем которого он был, когда человек, у которого не было тени, вступает в контакт с солнечным светом, который превратился в пыль после того, как сошел с ума. Брук, рассказав свою историю, был в восторге. Он рассказал команде, как он просто бесцельно путешествовал по этому морю, одинокий, напуганный и ожидающий смерти. В этот момент Брук отказался от предложения Луффи присоединиться к его команде, сказав, что если он выйдет из-под покровов тумана, то его распад будет вопросом времени. Он сказал им, что подождет, пока не вернет свою тень. «Что? Что ж, мы можем помочь», — сказал Луффи, когда Брук покачал головой. «Аригато, спасибо, ты действительно добрый человек. Нет, я только что встретил тебя и не могу просить тебя попробовать сделать что-то невозможное». Не сумев убедить Брука позволить им помочь, Брук вытащил небольшой футляр и вытащил из него скрипку, чтобы сыграть им песню. «А-а-а!» Только чтобы закричать, когда он увидел призрак, которого Наруто видел ранее. Все остальные закричали, увидев это до того, как солнышко затрясло, когда Брук выбежал. Все последовали за ними и увидели, что перед ними закрылись деревянные ворота в форме рта. «Похоже, это задняя сторона ворот», — сказал Брук перед тем, как убежать, в спину. Они побежали и увидели остров с мертвыми деревьями, туманный замок на нем. «Вы, может быть, нашли плавающую бочку?» — спросил Брук Луффи. Луффи кивнул на это, прежде чем Брук сказал им, что это ловушка, и их корабль стал целью после этого инцидента. «Почему здесь остров?» «Это остров-призрак, который блуждает по этим морям. Они называют его Триллер-Барк. Эй, это странно. Поза бревна вообще не реагирует на остров», — сказала Нами, глядя на свою позу бревна, когда Брук повернулся к ней. «Нет, не будет. Потому что этот остров изначально происходил из Вестблю». «Вестблю?» Затем Брук прошел мимо них и вошел внутрь, чтобы взять свою трость, еще раз поблагодарив их за то, что они привели его к человеку, укравшему его тень. Затем он спрыгнул и побежал по воде, будучи достаточно легким, чтобы оставаться на плаву. Затем Нами предлагает им последовать его совету и уплыть как можно быстрее, но широкая улыбка Луффи заставляет остальных понять, что он хочет отправиться на остров. Чоппер беспокоится о призраке, которого они видели ранее, но Зара ответил, что видел, как он летел к острову. Затем Робин указывает остальной команде, что, вероятно, произошло раньше, когда лодка тряслась. Ротовидные ворота, вероятно, окружали их забором, идущим по всему острову. Брук мог подумать, что ворота открыты, иначе их будет легко открыть. Но если тот, кто принадлежит этому острову, тоже захочет захватить другие корабли, я сомневаюсь, что они открыли ворота, сказал Наруто, когда Фрэнки кивнул. «А поскольку это движущийся остров, это означает, что мы все еще в океане, мы все равно не можем бросить якорь», — сказал он, когда Луффи вошел на кухню.